Жизнь здесь и сейчас. В наше интересное время разговоры о том, что нужно находиться в состоянии «здесь и сейчас», стали общим местом. И любой новоиспеченный искатель хоть что-нибудь дослышал о силе «здесь и сейчасности». Благодаря тому, что осознанность стала чуть ли не ведущим духовным трендом среди современных искателей, высшее ее состояние требует своих описаний, и «здесь и сейчас» стало определением того, в чем пребывает истинно осознанный и просветленный человек. С описаниями всегда возникают две проблемы. Уровень понимания того, кто описывает какое-то состояние, и уровень понимания того, кто это описание слушает или читает. Если описание возвышенное, но в нем используются метафоры и слова, которые можно понимать и трактовать широко, то предсказать, что вынесет из такого объяснения слушатель, почти невозможно. Более того, даже скрупулезное и точное описание высших духовных состояний все равно остается непостижимым для тех, кто его не испытывал. Например, можно рассказывать людям о состоянии жизни без желаний. Я и сам этим неоднократно занимался. Но тому, кто живет желаниями и не знает ничего другого, представить себе состояние без желаний все равно не получится. В лучшем случае результатом подобного объяснения станет возникновение нового желания, в котором человек захочет обрести жизнь без желаний. Вот и все. По сути, единственная функция всех описаний высших состояний сводится к тому, чтобы вызвать у человека стремление к высшему, ну или хотя бы желание, из которого тот сможет начать двигаться и что-то делать. Мистики, обращаясь к людям, пользуются двумя видами описаний. В одних расписываются прелести жизни в просветлении или в единении с Богом, в других – ужас повседневного страдания людей, которые они создают и поддерживают, сами того не желая. Классическая модель кнута и пряника. Причем пряник обозначает горизонты возможного развития, а кнут оказывает пробуждающее действие, вводя читателей в состояние внутреннего дискомфорта. Пользуясь словами, ничего другого не придумаешь, как ни старайся. К тому же люди, живущие желаниями и страхами, ничего другого и не воспримут. Но и не сообщать им о том, что существуют доступные для человека иные уровни бытия, тоже кажется немного бессердечным. Все, что касается осознанности, связано с энергией индивидуального сознания и функцией внимания, через которое сознание проявляет себя во внутреннем пространстве человека. Состояние «здесь и сейчас» достигается на уровне высокой осознанности, когда внимание человека не отождествляется с процессами, протекающими в уме, оставаясь свободным и воспринимая то, что есть вовне и внутри. Фактически пребывание «здесь и сейчас» есть описание полного неотождествления внимания с умом. И в этом вся его суть. Но описание не приблизит вас к переживанию. И даже понимание ваше будет не совсем точным, потому что ум все равно создаст искаженное представление о том, что значит это пресловутое пребывание в здесь и сейчас. Существует суфийская притча об ученых, исследовавших слона в темноте. Один ощупывал хвост, второй — хобот, а третий — ногу. И все они пришли к совершенно разным выводам относительно того, как выглядит слон. Попытки упростить описание состояния полной осознанности приводят к подобному результату, создавая иллюзию его понимания и ничего больше. Пребывание в здесь и сейчас всего лишь одно из следствий осознанности, а не ее суть. Но искателям, находящимся на стадии вдохновленного навса, очень нравится играть словами. Я бы сказал, что для многих из них болтовня об осознанности, здесь и сейчасности и прочих не менее прекрасных вещах является главной формой работы над собой. Осознанность стала трендом после того, как ее взяли на вооружение психологи, разочарованные результатами применения теорий и практик собственного изобретения. В поисках того, как вылечить человеческий невроз, они стали смотреть на мистиков и потихоньку заимствовать их методы. Тем более, что многие психологи в попытках разрешить собственные психологические проблемы сами обратились к медитации и посещениям индийских гуру. Потом пошла популяризация, а также упрощение медитативных техник для расслабления, а осознанность стала средством улучшения личной эффективности и чуть ли не залогом успешной счастливой жизни. Людям с неврозами сложно читать духовные тексты. Не те запросы и мотивация. А книжки вроде «10 минут практики дзен в день» или «30 минут осознанности в сутки» им по душе. Избавление от страданий по дешевке. Это ли не главный духовный запрос нашего времени? Конечно, свою лепту внесли и учители от духовности. Они быстро почуяли новые веяния, и когда спрос родил предложение в виде семинаров о том, как стать счастливым, успешным и богатым, применяя различные техники работы с сознанием, подсознанием, кармой и судьбой. И какая бы чушь ни преподавалась на этих семинарах, на них всегда упоминалась осознанность, как важная фигня, помогающая в жизни. А когда об осознанности заговорили и психологи, и продавцы счастья, то она вдруг стала атрибутом успешной, счастливой жизни. От всего этого Будда, мне кажется, в гробу бы перевернулся, если бы у него был гроб. Разотождествиться с умом на пару мгновений может каждый, оторвав от потока мыслей свое внимание и обратив его на те ощущения и внешние раздражители, звуки, например, которые есть прямо сейчас. Но привычка жить в уме все равно вернет внимание назад, в отождествление с ним и его активностью. Допустим, вы хотели научиться летать по небу, но пока только подпрыгиваете, отрываясь от земли на доли секунды. Вот на что похоже упражнение в сиюминутном разотождествлении с умом. И толку от них столько же, сколько от подпрыгиваний, там, где нужно научиться взлету и парению над землей. Интерес к осознанности не означает интерес к тому, чтобы ее практиковать. Мода есть мода, и чтение книг Экхарта Толле не гарантирует того, что кто-то после их прочтения начнет всерьез заниматься практиками осознания. Да и после прочтения моих книг, впрочем, тоже. Мне регулярно доводится общаться с людьми, говорящими, что да, осознанность – это хорошо, но удерживать внимание где-нибудь кроме ума слишком трудно. Интерес к тому, что сейчас в моде, недостаточен для того, чтобы начать прикладывать усилия. В нем нет той необходимости, которая могла бы сподвигнуть человека на перемены своего образа жизни. Поэтому духовная мода на осознанность дает пищу для ума людям вдохновленного навса, но не увеличивает количество реально практикующих осознанность искателей. Описания предельных состояний сами по себе весьма интригуют, но как руководство к действию никуда не годятся. Описания человеческой механистичности и жизни в страдании создают запрос на изменение ситуации, но большей пользы тоже не приносят. Между духовным кнутом и эзотерическим пряником пролегает путь, который нельзя проскочить в два прыжка. Процесс роста осознанности, как и процесс трансформации, требует времени. Но если трансформации нужно просто не мешать, то для осознания себя требуются постоянные усилия, которые прямо завязаны на внимание и ум, потому что без внимания никакой осознанности нет, а без ума некому становится управлять вниманием, чтобы можно было расширять его канал. Работая с вниманием, мы все равно приходим к работе с умом, поскольку именно его состояние в конечном итоге влияют на состояние эфирного и физического тел. Для того, чтобы пребывание здесь и сейчас стало возможным, ум должен быть освобожден от фиксаций, в которых обычно пребывает, и которые постоянно уводят его из настоящего, то в будущее, то в прошлое. Питанием для ума служат впечатления. Есть впечатления внешние и есть внутренние, источником которых становятся воспоминания и переживания, с ними связанные. Если прошлое является для вас важным, то вы делаетесь закрытым для новых внешних впечатлений, постоянно обращаясь к тому, что было и прошло, но все еще остается актуальным для вас. Например, вы потеряли близкого человека, к которому были очень привязаны. Его смерть – свершившийся факт, но новая реальность вас не устраивает. И мысленно вы все время обращаетесь к прошлому, игнорируя настоящий момент. Ваши мысли уводят вас в то время, когда вам было хорошо, и эти воспоминания становятся тем, что вас питает. Прошлое вытесняет настоящее и лишает смысла будущее. Понаблюдайте за своим умом, и вы увидите, что как только настоящее становится вам не в радость, ваш ум обращается к прошлому и тем его моментам, где все было хорошо. Это стандартный уход ума от дискомфорта, его защитная реакция. Выбор воспоминаний будет осуществлен автоматически, соответственно причине дискомфорта. Работали это, отношения, здоровье или обычная скука. Ум вернется к воспоминаниям, которые в нынешней ситуации оцениваются как хорошие, и направит в них всю силу доступного ему внимания. Причем, если поначалу уход в прошлое будет компенсацией текущих впечатлений, то потом он превращается в привычку, и вы ныряете в воспоминания в любой момент, когда уму нечем себя занять. То же самое происходит и с фантазиями. Если в прошлом у вас ничего особенно хорошего не было, или вы несете в себе много нереализованных желаний, тогда мечты становятся вашими постоянными спутниками, снижающими фон общей неудовлетворенности от происходящего. Чем менее вы удовлетворены впечатлениями от того, что есть здесь и сейчас, тем более станете уходить в прошлое или в будущее. Или вообще в параллельную реальность, созданную собственными фантазиями. Мечты питаются энергией нереализованных желаний. Воспоминания – энергией впечатлений, с ними связанных. Яркое воспоминание возникает вследствие сильного впечатления, и все психотравмы – это впечатления, сила которых оказалась чрезмерной для нашего восприятия. Поэтому большую часть травмирующих впечатлений люди получают в детском возрасте. Испуг, сексуальное влечение, нереализованное желание, невыраженная обида, стыд – все это и многое другое создает воспоминания, заряженные их энергией. Своего рода живые воспоминания, впечатлениями от которых ум может питаться очень долго и переходить к автономному питанию во всех случаях, когда внешние впечатления никак его не насыщают. Обращение ума к прошлому происходит автоматически, за счет ассоциативной работы бессознательного его слоя. А вот создание фиксаций на конкретных воспоминаниях, которые превращаются в тяжкое бремя или недостижимую, но желанную для повторения мечту, это уже вполне осознанный выбор сознательной части ума. Сила привязанности к тому или иному воспоминанию прямо зависит от того, какую ценность вы ему придаете, то есть какой смысл вы в нем находите, или какой смысл пытаетесь найти. Обращение к прошлому – это всегда поиски смысла, попытка понять происходившее раньше с позиции нынешнего ощущения и понимания себя. Нередко бывает так, что никакого нового ощущения себя нет, а вопросов к своему прошлому все равно более чем достаточно. Почему со мной случилась беда? Почему со мной так поступил близкий человек? Почему я тогда пошел налево, а не направо? Масса подобных вопросов мучает людей, поддерживая их фиксацию на своем прошлом и запуская поток мыслей по одному и тому же руслу, и подпитывая, кроме прочего, жалость к себе. Из желания разобраться в своем прошлом люди начинают искать причины произошедшего, используя все доступные методы объяснения – психологические, мистические, кармические и прочие. Но объяснения работают только тогда, когда вы сами уже созрели для того, чтобы освободиться от своих вопросов, чтобы избавиться от них насовсем. Тогда действительно вы сможете принять на веру какой-нибудь ответ и успокоиться. Во всех остальных случаях любые ответы будут плодить новые вопросы. Вы не остановитесь, пока сами этого не захотите или пока не устанете ковырять свои раны. Вы сами создаете из прошлого проблему, требующую решения. Вы сами поддерживаете беспокойство ума, которое можно было бы назвать беспокойством понимания, но на деле, как правило, это либо беспокойство становления, либо вины, либо веры. Точнее, неверие в то, что некоторые вещи имеют банальнейшие объяснения, которые вы просто не готовы принять. Многие люди страдают желанием найти некие большие смыслы в том, что происходит в мире, в стране, в раю или в аду, в человечестве в целом и во всем вообще. Людей этого типа можно назвать искателями от ума, потому что плодами подобного поиска становятся новые в кавычках концепции или вполне фантастические теории. Тем, кто занимается обнаружением скрытых смыслов, следует знать, что найдете вы ровно то, что с самого начала хотите найти, и ничего более. По вере вашей дано будет вам. И если вы верите в воздействие инопланетян на человечество, то отберете ту информацию, которая укрепит вашу веру. А если вам кажется, что все мировые духовные традиции имеют один общий источник, то найдете сведения, которые будут подтверждать вашу изначальную убежденность. Вы находите то, что ищете. И при большом желании можно сочинить и обосновать теорию, согласно которой все библейские события произошли на территориях Тверской и Новгородской областей. Объяснение можно найти всему, но объяснение в большинстве случаев не имеет отношения к истине. Истина проста. Нужно оставить прошлое и перестать пытаться извлекать из него уроки. Вы либо уже поняли что-то, и пережитый опыт вас изменил, либо он оставил вас прежними, вот и все. Никакие объяснения не изменят вас дополнительно к тому, что уже есть. Если вас не устраивает ваше настоящее, сделайте с ним что-нибудь, перестав искать питание в прошлом. Оно уже прожито, и незачем за него держаться. Фиксируясь на нем, вы упускаете настоящее с его возможностями, существующими здесь и сейчас. Вы лишаете себя возможности развития, потому что ваш ум наполнен тем, чего уже нет. Снова и снова, возвращаясь к обидам и неосуществленным желаниям, вы даете уму протухшую пищу, от которой он становится ограниченным и вязким. Вы попусту тратите силу своего внимания и время своей жизни. Боль нужно не пестовать, а лечить. Точнее, избавляться от ее причин. Все впечатления прошлого, которые не дают вам покоя, можно разрядить, рассеяв их избыточную энергию через осознание. Невыраженные чувства можно выразить, очистив внутреннее пространство от их энергии. Перестаньте возвеличивать свои страдания, свое чувство вины или обиды, и освободиться от них вам сразу станет легче. Придавая особую важность или ценность своему прошлому, вы создаете прочную опору для эго. Кроме того, вы совершаете бессознательный выбор в пользу тех линий вашего узора судьбы, в которых ваша жизнь существенно не изменится. Есть еще один вид выражения, который полезен для освобождения от давления прошлого. Он довольно прост. Вы должны рассказать о том, что вас мучает. И не обязательно для этого обращаться к психотерапевту. Вы можете рассказывать о том, что не дает вам покоя, любому, кто готов слушать. А если таковых не имеется, то рассказать свою историю можно самому себе. В суфийском сказании о мушке-лягуше дровосек, попавший в трудную ситуацию, рассказывает свою историю себе самому. С одной стороны, он делает это от безысходности, от того, что нечем себя больше занять. С другой, этот пересказ своей жизни может дать ему понимание, почему он оказался там, где оказался. Перепросмотр своей жизни или ее пересказ самому себе весьма полезен на определенных стадиях пути, и в сказке сразу же после того, как дровосек рассказал свою историю, ему приходит помощь свыше. Каждый человек может написать как минимум одну книгу. Книгу о себе самом. Если вы хотите разобраться в том, что с вами случилось, сядьте и запишите свою историю или ту ее часть, которая вас мучает. Если вы подойдете к делу серьезно, то обязательно войдете в процесс созерцания, который поможет увидеть те мотивы, которых вы не осознавали и в ваших действиях, и в действиях других людей, а также скрытые доселе взаимосвязи между событиями и поступками. Это будет уже не объяснение, но видение, благодаря которому придет понимание и, возможно, принятие. Обращение к прошлому на фоне неутешительного настоящего случается с целыми странами и духовными традициями. Так можно бесконечно воспевать победы прошлого или достижения давно ушедших мистиков. Там, где прошлое становится важнее настоящего, дела обстоят неважно. Помимо прошлого, в уме существует некая идея будущего. В зависимости от того, чем живет человек, его представление о грядущем окрашивается страхом, надеждой или желанием. Но чаще всего всем этим одновременно. В том, что касается будущего, ум тоже может создавать фиксации ожиданий, которые призваны наполнить неприглядную действительность объяснением, почему нужно продолжать в ней оставаться. Заключенный, например, живет ожиданием освобождения. И это большой смысл, ради которого можно терпеть весь мрак тюремного существования. Но, как и положено, одним смыслом, пусть и большим, долго жить трудно, потому что тогда долго нереализуемое желание аукнется депрессией и постоянным фоном плохого настроения. Поэтому нужно создавать ожидания с короткой дистанцией, которые будут реализовываться относительно быстро. Так многие люди ждут праздников, отпуска или пятницы, и это ожидание помогает им перемочь неприятные ощущения повседневного бытия. Ну или их скуку и однообразие. Ожидания наполняют жизнь неким индивидуальным смыслом, хотя суть их сводится к получению приятных впечатлений, то есть к получению удовольствия. Можно ждать выхода очередной серии любимого сериала, новой книги любимого писателя, следующей встречи с любовником, пьянки с друзьями в пятницу или бани в субботу. Разницы в сути этих ожиданий нет. Здесь человек сам создает себе вешку, к которой его принесет течением жизни. И памятование о том, что тебя ждет нечто приятное завтра, помогает терпеть не очень приятное сейчас. Жизнь в ожидании становится привычкой для того, чье настоящее не приносит должного удовлетворения. Тогда человек начинает жить, двигаясь от одной вешки удовольствия к другой, и его ум привычно выбирает себе новый объект для ожидания. Так киноманы, от души оплевав фильм, которого ждали полгода, тут же начинают ждать следующий, утешаясь надеждой, что он, даст Бог, сможет удовлетворить их высокие запросы. Фиксация ожиданий – один из способов ухода от того, что есть прямо сейчас, от того страдания, в котором ты находишься, и с которым ничего не хочешь или не можешь сделать. Ожидание давно стало высшим смыслом многих религий. Есть ожидание конца света и наступления страшного суда. Есть ожидание пришествий Иисуса Христа, имама Махди, Будды Майтреи. Эти ожидания выполняют такую же функцию, как и все прочие ожидания. Вот уже, наконец, произойдет нечто по-настоящему значимое, что изменит жизнь к лучшему, или хотя бы прекратит весь этот бред. Есть ожидания политические, вроде торжества демократии. Есть ожидания прогрессивные. Практически в каждой сфере человеческой жизни существуют свои прогнозы и связанные с ними ожидания. Человеческое сообщество выстраивает смысл своего существования на их основе. И каждый индивид в той или иной степени подвергается их влиянию. Посмотрите на то, чего вы неосознанно ждете. Посмотрите искренне. И среди ваших собственных ожиданий на перемены к лучшему вы с удивлением можете обнаружить большие ожидания, которые вы впитали вместе с культурным контекстом общества, в котором живете. Ожидание, как способ ничего не делать здесь и сейчас, встречается и в среде потенциальных искателей. Многие ждут лучших условий, когда у них уже появится время на кропотливое выполнение практик и вникание в смысл духовных текстов. Другие ждут учителя, который ясно убедит их в том, что сам достиг высшего просветления. Третьи просто ждут, сами не зная чего, но откладывая реальные действия по изменению своей ситуации на потом, на когда-нибудь после. Конечно, все эти ожидания есть не что иное, как оправдание своего нежелания что-нибудь делать. Но они же способ подбадривать себя, снижая чувство неудовлетворенности своей ситуацией. И вот что еще. Многие люди подсознательно ждут чуда. Не желая искренне посмотреть на причины положения, в котором они оказались, они надеются на то, что оно выправится как-нибудь само, или что желаемое таинственным образом все равно случится. Они не теряют надежды на то, что чудо в их жизни возможно, и оно явит себя без их усилий и участия. Вот почему шарлатаны всех мастей никогда не переведутся на белом свете. Фиксируясь на прошлом или на будущем, вы уходите из настоящего. Все фиксации, созданные однажды, спустя некоторое время превращаются в привычные каналы, куда ум направляет свою собственную энергию вкупе с энергией внимания. Вы, может быть, и хотели бы думать о другом, да не получается. Ведь ум привычно, подобно старой кобыле, сворачивает на знакомую до боли тропу. Здесь вы уже не выбираете, а просто следуйте механике ума, отдавшись потоку привычных мыслей. Есть несколько причин, из-за которых люди не достигают своей высшей цели. Одна из них – желание быстрого обретения искомого состояния, взяв за основу его описание, которое вам понравилось и вас вдохновило. Вы воображаете его себе, пытаетесь в него войти и даже как бы входите. Так ум играет сам с собой, и так достигаются все виды лжепросветлений. Так можно несколько раз подпрыгнуть, как бы придя в состояние здесь и сейчас, и решить, что вы знаете вкус этого состояния и уже почти его обрели. Можно наловчиться останавливать ум усилием воли и считать, что это и есть состояние безмыслия. Или можно проникнуться идеей того, что все вокруг, включая вас самих, одно неделимое и безраздельное сознание, и принять возникшее при этом ощущение за достижение состояния недвойственности. Ум может создавать многие ощущения, которые будут сопровождаться изменением восприятия реальности, потому что он умеет наводить морок на самого себя. И тогда при желании вы начнете видеть Бога во всех вещах и людях, создав себе прекрасный духовный сон о достижении высшего состояния бытия. В том, конечно, виде, в каком вы себе его представляете. Самогипноз – отличная штука. Хоть он и требует постоянного поддержания самого себя, регулярного самоподзавода. Человек тогда прочно встает на путь, когда его желание достижения сменяется стремлением к высшему. Этим, собственно говоря, характеризуется переход от вдохновленного навса к умиротворенному, в котором цель не то чтобы теряет свою актуальность, но перестает быть единственным, ради чего стоит стараться. Когда происходящее сейчас становится важнее ожидаемого, важнее того, ради чего вы начали над собой работать. Когда процесс движения насыщает сам по себе, а не является тягостным средством достижения заветной цели, тогда и движение становится более быстрым, а действия – эффективными. Работа с умом включает в себя те же аспекты, что и вообще работа над собой – очищение, развитие и трансформация. Причем без очищения и развитие, и трансформация остаются недостижимыми. Ровно поэтому приходится уделять так много внимания тому, что засоряет ум – подавленным желаниям, фиксациям на идеях, подавленных чувствах и разного рода ожиданиям. Очищение без осознания того, что подавлено в бессознательном слое ума и памяти, тоже невозможно. И здесь есть моменты, о которых следует поговорить подробнее. Многие искатели попадают все в ту же ловушку желания побыстрее привести ум к правильному состоянию. Хотят остановить внутренний диалог, заставить ум замолчать, и сделать его послушным, без того, чтобы сначала взрастить в себе достаточный уровень осознанности. Так они вступают в борьбу, в которой осознание сходит на нет, зато одна часть ума начинает подавлять другую. Это топтание на месте, толку от которого нет. Наблюдение ума подразумевает отсутствие действия, отсутствие вмешательства. Например, проснувшись утром, вы обнаружили, что ум ваш беспокоен, и в нем поются песни, скачут нелепые мысли, и что контролировать его вам трудно. С одной стороны, вы можете сделать сознательное вербальное выражение, пропеть песенки вслух, проговорить вслух какие-то мысли, сбросив часть их энергии вовне. Это допустимое сиюминутное решение. То, что останется, вам нужно просто наблюдать, никак не вмешиваясь и не желая, чтобы ваше состояние стало иным. Не вовлекайтесь в борьбу, потому что все равно проиграете. Ведь утренний, вечерний или дневной хаос в вашем уме и есть следствие того, что вы его контролировали до этого. Ну или слишком сильно перегрели, загнав в него чересчур много впечатлений. И только через осознание вы увидите причины текущего состояния своего ума, никак не иначе. Желание изменить то, что есть сейчас, прямо противостоит осознанию и вносит в ум и остальные тела беспокойство и напряжение. Чем ровнее вы смотрите на то, что происходит у вас в уме, тем более ясным будет ваше видение. Ровность взгляда, кстати, является одним из качеств состояния присутствия здесь и сейчас. Чем меньше вы хотите изменить то, что происходит в вашем уме, тем скорее он придет в спокойное состояние. А ровное отношение к тому, что творится в уме или других телах, позволяет работать с ними по-настоящему. Но даже ровный взгляд можно попытаться вызвать в себе искусственно. Помню, как по молодости и неопытности сам этим грешил когда-то. Только пустое это дело. В наблюдении ума вы сначала смотрите на мысли, потом на ассоциации и реакции, которые выдает вам бессознательный слой ума. Смотреть на мысли проще, при условии, что удерживаете внимание, вы уже хорошо, а видеть быстро промелькивающие ассоциации сложнее. Это могут быть и воспоминания, картинки, и некие фразы и реакции, приводящие к помрачению ума. Причем в сидячей практике отследить активную работу ума сложнее, потому что при правильном наблюдении и при отсутствии внешних факторов, требующих участия вашего внимания и некоторой вовлеченности ума, он просто замедлит свою работу и остановится. В сидячей практике хорошо проходить через все три слоя ума, что было подробно описано мной в книге об очевидном и неочевидном. А вот видеть тонкие или грубые его движения и реакции можно только в действии, то есть в повседневной жизни. Понятно, что такое наблюдение становится возможным не на первом году практики осознанности, хотя даже начинающие могут время от времени подмечать движения и реакции своего ума. Реакции наблюдать еще сложнее, хотя они, казалось бы, бывают весьма заметными. Реакции ума в большинстве случаев влияют на настроение человека, с которым он отождествлен еще сильнее, чем с мыслями. Смех, апатия, лень, восхищение и так далее. Реакции ума могут быть весьма разнообразными, но кроме того, наше настроение, создающее контекст для мыслей и реакций, тоже задается умом. Настроение влияет на восприятие, прямо его программируя. Настроение – постоянный фон жизни большинства людей, при этом каждый имеет свой, довольно ограниченный, набор привычных для себя фоновых состояний. Механистичность движений ума и его склонность повторять одно и то же приводят к возвращению одних и тех же настроений или настроения, в которых человек и проживает основную часть своей жизни. Настроение демонстрирует вашу текущую ситуацию, связанную с удовлетворением желаний. Как только у вас появилось желание, которое не получает реализации и просто висит внутри, так фон вашего настроения постепенно начнет смещаться в сторону ухудшения. За ним последуют мысли, ассоциации и реакции. Осознав желание, которое влияет на настроение, вы сможете либо его выполнить, либо поработать с ним, и тогда настроение изменится естественным образом. Если вы накопили много нереализованных желаний, то ваша внутренняя мрачность именно это и отражает. И если вы пытаетесь решать проблему настроения через алкоголь или принудительное веселье, то происходит не разрешение, а усугубление проблемы, потому что неизбежное возвращение к прежнему состоянию станет еще болезненнее. Научитесь наблюдать свое настроение, и вы начнете видеть, как и почему оно меняется. Не думайте, не рассуждайте и не осуждайте его, просто смотрите на ощущения. То же самое относится к мыслям, ассоциациям и реакциям. Чтобы очистить ум, нужно сначала узнать, как он работает и чем он наполнен. Осознавая реакции ума, вы увидите свои обусловленности. Сопротивление, неприятие и возмущение покажут вам, какая из ваших обусловленностей задета прямо сейчас. Ассоциации продемонстрируют содержимое бессознательного ума. А наблюдение ума в целом даст вам видение того, как он влияет на эфирное и физическое тела. Очищение ума происходит через выражение и осознание. Выражение здесь, конечно, в большой степени словесное, но нередко оно может сопровождаться эмоциональными реакциями, которые тоже нужно выразить. Никогда не откладывайте выражение, если появилось, что выразить. Не скрывайте своих чувств. Не ждите возможности сказать слова, не откладывайте на потом то, от чего можно избавиться прямо сейчас. Без искренности нет внутренней работы, поэтому будьте искренними с собой и людьми. В осознании ума есть одна ошибка, которую совершают люди, путающие наблюдение с анализом. Они в порыве стремления понять свою ситуацию порой начинают думать, вместо того, чтобы просто оставаться свидетелем. Увидев некое желание, причины которого им не вполне ясны, они начинают его анализировать и приходят к ошеломляющим выводам, потому что изначально настроены найти в себе самое плохое. При этом особо впечатлительные личности обнаруживают в себе склонности, которые, несомненно, порадовали бы дедушку Фрейда. Хотя именно знание его теории и приводит этих несчастных к столь неутешительным заключениям. Любой анализ всегда будет использовать базу данных памяти. А настрой на обнаружение в себе всяких гадостей обязательно выдернет из нее подходящее знание, чтобы обосновать, почему ваше желание имеет омерзительную природу. Подменой наблюдения на анализ чаще всего страдают люди, несущие в себе комплекс неполноценности, потому что просто осознавать то, что есть, им кажется недостаточным, и нужно обязательно подтвердить себе свою ущербность. Попытки познать себя через анализ, через ум, никогда не дадут ни однозначно достоверных результатов, ни целостного видения своей ситуации и состояния. Только осознание, без вмешательства ума в его процесс, приводит к видению всех взаимосвязей и сути ситуации. Ум спешит решить проблему, а глубокое осознание требует времени и терпения. Уму хочется избавиться от задачи и успокоиться. Но тот, кто на это поведется, начнет думать, а не смотреть. Тогда решение будет подогнано под нужный ответ. И все дела. Очищение через осознание – это рассеивание любой внутренней энергии силой света сознания. Проблема, однако, заключается в том, что поначалу сила сознания, доступная человеку, у него слишком мала, чтобы легко и просто раскрывать и рассеивать эмоциональные и прочие энергии. Поэтому начинать приходится не с ума, а с тела. Поэтому то, с чем поначалу приходится возиться долго, например, привычные страхи, по мере роста осознанности отрабатывается гораздо быстрее. Что в теле ума, что в эфирном или физическом телах, невыраженные энергии сжимаются, подобно тому, как газ сжимается под давлением. В физическом теле они отражаются мышечными напряжениями, а в эфирном образуют плотные сгустки с высочайшей концентрацией, например, страха или гнева. Такие же напряжения и сгустки появляются в теле ума, когда вы подавляете желание, создаете фиксации или контролируете свои мысли. Поэтому сначала приходится снимать контроль ума над самим собой. Потом нужно войти вниманием в сгусток подавленной энергии и раскрыть его. И только после этого у вас появится возможность избавиться от нее посредством выражения и осознания. В какой-то момент вы можете почувствовать и увидеть этот сгусток, но бесполезно пытаться визуализировать его, чтобы ускорить процесс. Не позволяйте уму вмешиваться в то, что должно быть сделано одним только осознанием. Отождествление с умом неизбежно отрывает нас от пребывания в том, что есть здесь и сейчас. Однако пока вы живете желаниями, разотождествление с умом практически невозможно. А выход из-под их власти осуществляется только через цепочку трансформаций и никак иначе. Пока вы хотите что-то сохранить и удержать, вы сами себя ограничиваете, задавая планку, выше которой не подниметесь. Суть состояния здесь и сейчас – непривязанность к впечатлениям. Пребывая в моменте, вы не стремитесь его длить, не рождаете желание повторения и не ждете того, чтобы он быстрее закончился. Вы открыты, но не вовлечены. Вы восприимчивы, но ваш ум остается спокойным, а энергия внешних впечатлений течет через него, не оставляя в нем глубоких отпечатков. Так сознательный слой ума остается свободным, а бессознательный не засоряется. Так каждый новый день становится по-настоящему новым, хотя и это тоже всего лишь образ, слабо отражающий реальность восприятия, не завязанного на ум. Первое изменение ума случилось со мной, кажется, в 1997 году. В какой-то момент я вдруг ощутил, что он начал таять. Именно таким было это новое для меня ощущение, что структура ума теряет свою жесткость и рассыпается, как песок. Процесс изменения был медленным и длился около месяца, а может и дольше. Было ощущение, что мой ум подобен кусочку сахара, брошенному в воду, которая его постепенно растворяет. В те времена я имел довольно много так называемых духовных знаний, почерпнутых из книг разных традиций. Все они были разложены по полочкам моего ума, и я мог излагать их связно и последовательно. Другими словами, ум у меня был школярским, с цепкой памятью, а эго стремилось стать информированным. По окончании растворения мои «духовные» в кавычках знания будто бы подернулись дымкой и перестали быть актуальными, а желание наполнения ума сошло на нет. Я не перестал читать книги по духовной тематике, но цель этого чтения стала иной и была связана с текущей необходимостью, а не с желанием эго стать умнее. Позже, когда я избавился от тревоги и связанным с ней беспокойством ответственности, по-другому стала работать моя память. С одной стороны, она стала слабее. С другой, я запоминал только то, что было для меня по-настоящему важным. Когда не нужно поддерживать образ себя хорошего, привирая то там, то здесь, тогда и помнить о том, что ты кому говорил, тоже не имеет смысла. Память вообще менялась несколько раз, и я считаю великой благодатью короткую память, которую обретаешь на поздних стадиях пути, когда любые впечатления становятся неактуальными уже на следующий день. Прошлое остается в прошлом, и ты не несешь его с собой, не возвращаешься к нему и о нем не думаешь. На стадии исследования воли Господа я научился жить одним днем. Невозможно строить планы, когда не знаешь, что тебе будет предложено завтра. Это лучшая школа для избавления от ожиданий и принятия того, что есть, то есть того, что тебе дается. Трансформация, инициируемая импульсом милости Бога, создает разрыв между «было» и «стало». Здесь нет этапа развития, когда можно сказать «было вот так», потом я сделал то-то и то-то, и стало по-другому. Сам процесс трансформации не является переходом. Это прямое изменение без логического обоснования его нашими прежними действиями. А новое состояние быстро становится привычным и отсекает память о том, как ты жил до этого. Как я, например, не могу толком вспомнить и заново пережить состояние, в котором всем правит ум, к тому же постоянно погружающийся в помрачение. Трансформация закрывает одни двери, открывает новые. Существуют практики работы с импульсами милости Бога, но опыт показывает, что без предварительного очищения и самоисследования методом осознания результаты трансформации бывают неполными и недостаточными. И даже глубокая трансформация, произошедшая спонтанно, требует от человека дальнейшей внутренней работы, чтобы он смог прийти к высотам мистической реализации. Пребывание в здесь и сейчас не может быть самоцелью, потому что оно само по себе является частью другого, куда более сложного состояния. Судите сами. Чтобы перестать убегать вниманием в прошлое или будущее, вам нужно принять свою ситуацию и свое состояние в ней. Для этого необходимо избавиться от желания, чтобы все было иначе. И тут, поверьте мне, всегда существует целый комплекс желаний, прямо противостоящих принятию настоящего. Чтобы избавиться от желаний, вам следует взрастить осознанность и перейти из-под влияния энергий нисходящего потока творения под влияние энергий восходящего потока через череду трансформаций. Трансформации не будет без импульса милости Бога. А получить милость проще всего, если вы научитесь тому, как взаимодействовать с Ним, и откроете для себя мистическую сторону работы над собой. В результате вы познаете истину Творца и Его волю относительно себя. А там будет рукой подать до исчезновения в Боге и единения с Ним. На фоне всего этого великолепия возможностей, пребывание в здесь и сейчас выглядит милым и приятным, но все-таки пустячком. Вся ваша жизнь протекает только здесь и сейчас. Все ваши энергии и состояния имеют значение только здесь и сейчас. Вы сами выбираете радостные или печальные грезы ума в качестве замены тому, что вы не хотите проживать или испытывать в том, что есть. Вы вольны в том, чтобы выбирать то, что кажется вам подходящим здесь и сейчас. Вы свободны в выборе создания себе привязанностей, привычек и снов наяву. Жизнь, как говорится, есть страдание, и некому не бросать в вас камни, не осуждать вас. В этом кроется своеобразная красота человеческого бытия и божественная милость для всех. Но когда этот выбор перестанет вас удовлетворять, когда он вам надоест, полезно вспомнить о том, что существует иной выбор, в котором открываются новые возможности и другая по качеству впечатлений жизнь. Хотя, конечно, она тоже будет происходить только здесь и сейчас. И нигде больше.